Глава 4. «Ну какая же прелесть! И что моя предшественница в этом теле спокойно отнеслась бы к этому и воспользовалась помощью этой дамы? Хотя, сдается мне, что она могла бы вообще никуда не побежать и осталась бы дожидаться приговора. А этот женишок вообще о чем думает-то? Просто вот так раз и поверил. А как же поговорить словами через рот?» Подтягиваюсь, разминая спину, которая все еще ноет от лавки, и морщусь. Это я сейчас такая умная и рассуждающая. А где были мои мозги и глаза, когда я поверила Владику и ждала его в ЗАГСе? Что-то с ним мы разговорами ни о чем не договорились. Вон его мама, и то больше мне сказала, чем сам Владик. В топку его. У меня теперь, похоже, проблемы поосновательней. Надо подумать, что мне сделать, чтобы выйти и ноги отсюда унести. И живой при этом остаться. Конечно, меня дико раздирает от любопытства, что за интриги здесь плетутся. Но сейчас вообще не до них. Тихие военные команды. Похоже, время смены караула пришло. Так. Учитывая, что оставаться тут я не намерена, значит, пока что подыграю своей недосвекровушке. Не думаю, что те, кого она наняла для грязного дельца, прямо сразу решат его выполнить. Наверняка же отвезут подальше, а там... А там просто не обнаружат меня в соломе. Сложно сейчас придумать, что я буду делать дальше. Мира не знаю, местности не знаю, обычаев тоже. Но одно моя интуиция подсказывает точно. Бегом подальше отсюда. Шурх. Сдвигается засов. Ага, пора. Направо до самых ворот и в телегу. Повторяю про себя я инструкции княгини и приоткрываю дверь. Темно, хоть глаз кали. С одной слышатся шаги и тихие разговоры. Оттуда же падает неровный золотистый свет, видимо, от костра. В воздухе висит прохлада летней ночи, запах дыма и едва уловимые ароматы разнотравья. Хотела за город? Получи, распишись. Впрочем, сейчас не до этого. Выскальзываю на улицу и бесшумно закрываю дверь, чтобы ни скрипа, ни стука. Направо. Поднимаю руки и соображаю, где правая. Черт возьми, всегда у меня с этим проблема. Хотя говорят, что это женская особенность. Бегу в противоположную от костра сторону, стараясь двигаться вдоль стен. Под ногами, обутыми в мягкую обувь с тонкой кожаной подошвой, очень хорошо ощущается мягкая сочная трава. Временами, когда я пересекаю дорожки и тропинки, переходящие в сухую, немного каменистую землю. Бегу по прямой, пока не заканчиваются бревенчатые домики. Ни в одном из них света не было. Наверное, сейчас уже глубокая ночь. В итоге я оказываюсь на открытом дворе перед высокими воротами между массивными стенами из бревен. Посреди двора стоит запряженная телега. Тусклый свет звезд и луны мягко очерчивает ее контуры, отбрасывая причудливые тени. Лошадь чует меня, фыркает, мотает головой и переступает с ноги на ногу, позвякивая упряжью. Нервно оглядываюсь. Никого. Даже ворота никто не охраняет. Княгиня хорошо все продумала, однако. Колеса высокие, поэтому мне приходится поднапрячься, чтобы подняться в кузов. И тут я готова радоваться тому, что хозяйка тела была одета в достаточно свободное платье, без лишних кринолинов, корсетов и прочей ерунды. Потому что я гарантированно в них запуталась бы и вообще бы не добежала. В телеге навалена огромная куча приятно пахнущего сена. Удивительно, но этот аромат согревает и даже как-то успокаивает, пробуждая полузабытые детские воспоминания. Я совсем городская девчонка. В детстве обожала бегать на поля, где мужики из деревни косили сено. Бабушка ругалась, на чем свет стоит, а я все равно бегала. Закапываюсь, как мне и сказала княгиня, в сено и замираю, потому что слышатся мужские голоса. «Князь сегодня как с цепи сорвался», — сетует один. «Если он узнает, что мы по своей глупости пост оставили, точно в следующую смену отправит на границу». «Еще бы! Не каждый смог бы удержать дракона, когда узнал, что нареченная высшим волхвом с чужаком легла», — хрипит второй. «Прекрасно! Обо мне теперь всякий бред рассказывают. И главное, как уверенно! Разобрались бы сначала, а потом бы языками мололи». Хотя кто будет разбираться? По-моему, всегда было так, что если мужик пристает, то это, конечно же, его женщина спровоцировала. Даже вон князь разбираться не стал, хотя девушка-то вроде как невеста ему. Говорят, он этого посла сначала мариновал 2 часа, а потом в зашей выгнал. Да не, не стал бы. Нам сейчас союз с волчарами нужен. Вон на границах опять неспокойно. О, вы чего это тут? Приказ князя. Хмуро и коротко отвечает новый глухой голос. До рассвета нам надо быть уже на дороге в Зеленые горы. Не слышали ничего, отвечает хриплый. Хочешь ослушаться? Мало тебе того, что сегодня Драгомир и так лютует. Даже перестаю дышать. А если не выпустят? Хотя нет, княгиня 100% действует наверняка. И точно, после минутного колебания охранников раздается грохот засова и неровный скрип петель. Телега качается 2. Ага, моих сопровождающих 2. Щелкают вожжи, и меня дергает. Тронулись. Надо же, они даже не проверили, на месте ли я. Следили? Видели, что я залезла? Вполне возможно. Главное, чтобы не заметили, как вылезу. Ехать в старой деревянной телеге ночью по бездорожью — та еще радость. Колеса скрипят, потрясывает, да еще трава колется. Конечно, это не в такси по тарифу комфорт. И все же... Доехала я до деревни или не доехала? Может, я просто попала в аварию, и все это мне снится, пока мое несчастное тело лежит в коме? Можно держать это предположение в голове, но все равно бороться за свою жизнь. Тишина вокруг почти осязаемая, нарушаемая лишь тихим поскрипыванием деревьев и редкими шорохами в траве или хлопаньем крыльев ночной птицы. Похоже, едем по лесу. Удачно. Спрятаться будет проще. Время будто замедляет свой ход, а я старательно борюсь со сном. Засну, мне точно конец. «Думаю, пора», — говорит один. Второй не отвечает, но явно слезает с телеги. «Стоп! Погодите! Я еще не успела сбежать!»